конце февраля 27 года произошло не очень заметное событие. На строительстве Штеровской электростанции несколько человек заболели тифом. Сыпняк захватил всего два барака, и всех заболевших немедленно увезли в карантин, а на Донбасс для усиления местных кадров было решено направить и нескольких врачей из Москвы. Их поймала Гюльчатай Халматовна, как раз объезжающие московские больницы с инспекцией, так что врачи на Донбасс из Москвы выехали с двумя коробками таблеток, а через неделю все они вернулись обратно с круглыми от удивления глазами. Все больные этими таблетками были вылечены, совершенно все из более чем 200 заболевших. Причем собственно лечение заняло не более 5 дней. Правда, согласно инструкции Суховой, двое местных уже докторов еще 2 недели скармливали выздоровевшим мужикам и бабам и детям ежедневно по таблетке препарата с таинственно пугающим названием Плавикс, но вообще-то это была уже профилактика осложнений. В инструкции Суховой было отмечено, что без такой профилактики может наблюдаться небольшая, менее процента, смертности после выздоровления, а вот с этим Плавиксом гарантируется полное восстановление деятельности организма. Вернувшихся врачей больше всего поразило предостережение, предварявшее инструкцию по проведению лечения. По мнению разработчика, возможна индивидуальная непереносимость препарата, приводящая к неизлечимым нарушениям жизнедеятельности пациента. Однако такая вероятность, в отсутствии достоверной клинической статистики, может колебаться от высокой, один случай на 6 тысяч пациентов, до средней, один случай на 30-40 тысяч. Высокая вероятность 1 на 6 тысяч. Для болезни, при которой вообще смертность достигает 20%. Николай Александрович, поскольку Гюльчатай Халматовна была еще в Москве, в припрыжку побежал к ней договариваться о том, где наркомздрав будет срочно налаживать выпуск препаратов. И тут уже шок от невероятной радости мгновенно сменился гневом. Товарищ Сухова заявила, что эти препараты наркомздрав выпускать не будет. То есть тогда еще гнев лишь подниматься начал, ведь Гюльчатай Халматовна за разъяснениями отослала наркома к разработчику препарата, а уж его-то Семашка наверняка сможет убедить. Не убедил, и вот тогда гнев практически затмил обычную рассудительность мудрого доктора, потому что этот разработчик, оказавшийся милой, на первый взгляд, женщиной, причину отказа выдал просто невероятную. Видите ли, Николай Александрович, лично я рассматриваю данный препарат как средство наживы. Я собираюсь продавать его, причем за очень большие деньги. Но ведь речь идет о здоровье людей. Как вам не стыдно даже произносить такое? Обычно спокойный, доктор Семашко эти слова проорал, и даже лицо его покраснело от гнева. Вот так не стыдно, и женщина посмотрела врачу прямо в глаза, и вот так тоже не стыдно, она повернулась в профиль. И вообще никоим боком не стыдно, причем сразу по 3 причинам. Первую я уже озвучила. Препарат излечивает не только тиф, он прекрасно работает по целому спектру различных болезней, включая холеру, гонорею, пневмонию, бактериальный менингит и кучу других. Поэтому даже при цене, скажем, в 2 шведских кроны за 1 таблетку, или, проще, в золотой рубль, рынок с легкостью проглотит в год до 10 миллионов таблеток, то есть даст нам 10 миллионов столь нужных стране рублей. Вы явно заблуждаетесь. У наркомата просто нет таких денег. У наркомата есть кроны, гульдены или фунты с долларами. Я говорю исключительно о зарубежных рынках. А наши люди пусть гибнут. Так, не так, я все же надеюсь, что у меня скоро мощности хватит и внутренний рынок обеспечить, причем его можно будет, в том числе и за счет доходов с рынков иностранных, насытить вообще бесплатно. Однако есть нюанс, и при этих словах она рассмеялась. А затем, уже совершенно серьезно продолжила. Наша лаборатория сумеет сохранить технологию изготовления препарата в тайне, а передача производства на любую фабрику наркомздрава неизбежно сделает эту технологию известной иностранцам, что практически мгновенно закроет нам очень доходный рынок. Вы опять о деньгах, и о них тоже, ведь даже просто пациента в больнице держать обходится в некоторую сумму, хотя бы на его кормление. Но я все же не о деньгах. Точнее, не только о них. Риск получения неизлечимых повреждений организма при применении данного препарата необоснованно велик. Вы считаете 0,06% большим риском? Тот, кто будет умирать в мучениях, сочтет его вообще безмерным. Я просто о другом говорю. Сейчас мы этот препарат сделали просто потому, что смогли его сделать быстро и пока ничего лучшего у нас нет. Но есть другие препараты, не столь универсальные, но менее опасные, И вот их производство мы собираемся наладить уже в этом году. Не все сразу, но уже летом еще два начнут выпускаться массово. Под торговыми названиями стриптоцид, как сами понимаете, убийца стриптококков, и фуразолидон, штука полезная и в медицине, и в ветеринарии, а название просто звучное и загадочное. Я вам инструкции по применению сейчас отдам, почитайте на досуге, для врачей размножите. А они тоже против тифа. А против тифа мы собираемся выдать более мощный препарат где-то в следующем году или через год. С вероятностью негативных побочных действий в районе 1/100 нет, 0,001% и ниже. Да, извините, но если вы, как я понял, серьезных клинических испытаний не проводили, то как вы рассчитываете эту самую вероятность? Собеседница наркома вытащила из ящика стола какую-то бумажку. Вот документик один, называется «Обязательство о неразглашении», подписывайте. Да вы сначала прочитайте. Особо обратите внимание вот на это, по всей строгости закона. Но вы не беспокойтесь, в лагеря исправительные вас никто отправлять не будет, Петруха вас просто пристрелит в тихом переулке. Да шучу я. Значит так, вы про изомеры что-нибудь слышали? Некоторое представление имею. Ну так вот, один изомер нашего препарата, назовем его лево-левохинин, потому что он горек как жизнь наша. Так вот, один изомер является суперлекарством, а другой, пусть будет правохинин, страшным ядом. Химические формулы одинаковы, но структурно, да и физиологически, они сильно отличаются. Однако при синтезе, как правило, получаются все возможные изомеры, и мы, по сути, высчитываем частоту получаемого препарата, заранее зная, что у людей на яды чувствительность, если к деталям не придираться, распределяется по нормальному закону. Это статистический закон такой. Причем высчитываем пропорции до начала синтеза, так как разделить изомеры на промежуточных этапах практически невозможно, а при малейших отклонениях в техпроцессе пропорции изомеров в веществе резко меняются. Так что пока только я этот левохинин делаю просто потому, что знаю, какие изменения в химическом процессе критичны, а какие можно считать допустимыми. И поэтому в обозримом времени нигде, кроме моей лаборатории, его производить не будут. А препараты с тысячными долями процента, их тоже лично вы делать будете? Нет, мне и этого хватает. Теперь я разрабатываю препараты, синтез которых просто не зависит от настроения оператора химического реактора. Я вам уже говорила, ах нет, это я Фаворскому говорила, а теперь и вам скажу. У меня в работе сразу 16 подобных препаратов. То есть 16 уже я смогла синтезировать, от бактерицидных до анестетиков, и даже получила препарат, который заметно ускоряет регенерацию живых тканей. Но как вы же химик, не врач. Врач у нас Гуля, а я, да, химик. Анализирую известные Гюльчатай и Холматовне природные препараты и делаю химические аналоги. Просто потому, что в природе они крайне редки. Ну а природные где и как вы исследовали их эффективность? Гуля у нас, военный врач, с огромным опытом. И она в курсе про эффективность. А откуда, вам об этом лучше не знать и даже не задумываться об этом. А лучше всего, забыть даже о том, что вы у меня про это спросили и что я на это вам ответила. Надеюсь, вы меня поняли? Я понял. Но в любом случае за эти препараты Гюльчатай Холматовна, и вы достойны ордена. Завтра же, сразу по возвращении в Москву, напишу представление в ЦК. От ордена отказываться не стану, только, давайте вы напишите представление на Минжинского, обеспечившего все эти исследования, а чуть ниже и как бы мимоходом и меня с Гулей упомяните. Вам это ничего не стоит, а нам, может, какое дополнительное финансирование обломится. Что, как это обломится? А, я понял, широко улыбнулся нарком, и со своей стороны постараюсь поспособствовать обламыванию. Лучше в каком-нибудь журнале своем медицинском напишите, что разработанный в наркомздраве левохинин фантастически быстро излечивает ТИФ, а в комбинации с Плавиксом обеспечивает практически 100% выживаемость. Насколько я знаю, русские журналы за кордоном все же читают, а с такой рекламой на нас водопады золотые обрушатся. Да, случайно вспомнила, Гуля могла в суматохе и забыть. Гепатит – это заболевание вирусное, и вирусы эти очень стойкие. Иглы шприцов после инъекции необходимо кипятить в стерилизаторе не меньше 3 часов. Тут ни спирт, ни яды всякие не помогут. Ладно, надеюсь, мы обо всем договорились и друг друга поняли правильно. Пойду тогда поработаю, а вы в комендатуру зайдите, Вас на станцию на машине отвезут. В нашей глуши-то с транспортом довольно грустно. С кем поведешься?» Вернувшийся в очередной раз из Стокгольма Петя с явным удовольствием рассказывал приятелям о своих выдающихся достижениях. «Этот шведский торгаш оказался для нас настоящей находкой. Герр Бьорк, получив первую взятку, решил деньгами распорядиться более чем правильно. Родной дядька его жены организовал в Гетеборге шведско-аргентинскую торговую фирму, которая уже подрядилась поставлять аргентинские огнеупоры большинству шведских металлургических компаний. Так что в ближайшие пару лет заводы в Боровичах будут загружены на 200%. Только пару лет, меланхолично поинтересовалась присутствующая при разговоре Светлана. А потом что? Ну ты же историк, должна знать, что осенью 29-го начнется Великая депрессия. Что нам, конечно, тоже будет очень полезно, но надо постараться именно до ее начала денежек с буржуев урвать как можно больше, потому что потом никто и ничего покупать у нас не будет. Так что надо бы наших огнеупорщиков поощрить за героическую работу. Прежде всего надо бы озаботиться увеличением в Боровичи поставок угля, а то местных запасов нам на все твои хотелки точно не хватит, ухмыльнулся Александр Васильевич. Сейчас предел наших возможностей. Это как раз 500 000 тонн продукции, и, даже если мы еще парочку шахт тут заложим, раньше чем через пару лет отдачи от них не получим. Да и людей на шахты где брать будем? С людьми нам Минжинский поможет, весело сообщила Оля, вошедшая в комнату из кухни с пирогом в руках. Я с ним в начале июня на эту тему поговорила, ну, когда он орден новенький обмывал. Вот только кучи зэков нам здесь и не хватало, недовольно пробурчал Валентин. Не будет зэков, ответила Оля, нарезая пирог, то есть будет, но очень немного. Аня ругалась, что у нее рабочих на химпроизводство не хватает, но взять их вообще неоткуда, придется самим готовить, вот мы этим и займемся, а те, кто по конкурсу в химике не пройдет, как раз с кайлом в руках рубать уголек и отправиться. Но тоже не сразу, на это ведь года 3-4 потребуется. А чего это Минжинский таким добреньким стал? Или это он в порядке благодарности за орден? Света была полностью права относительно этого поляка. Он до изумления безграмотен и совершенно не способен чем-либо управлять. Собственно, поэтому он и продержался во главе АКПУ так долго. Он просто никому не мешал, потому что ничего и не делал. Но, так сказать, в личной беседе он мне слегка открылся и с другой стороны. Сам Минжинский, по крайней мере сейчас, прекрасно осознает свою никчемность и полностью полагается на аппарат АКПУ, то есть на тех, кто в конторе находится под его непосредственным руководством, точнее в прямом подчинении, так как руководить он вообще не способен. И вот тех, кто обеспечивает ему реальные политические дивиденды, он готов всячески поддерживать, ну а девятое управление, между прочим, ему этих дивидендов отвесило полной меркой, и он жопой чувствует, что это лишь начало. Понятно. И кого же нам добрый чекист скинет с барского плеча? Вот ты, Валя, очень точно заметил. Именно скинет. Лучший друг беспризорников, околев, оставил их стране в наследство уже 7 миллионов. К чести Рудольфыча, сам он, испытав при получении такой информации глубочайший фалломорфоз, делом решил заняться всерьез. Так что у него сейчас только в приемниках для беспризорников 1300 ребятишек кучкуется. Вот он и предложил мне слегка разгрузить и колонии детские, и приемники, так что к осени мы получим молодых и очень слабо обученных сколько захотим. Сейчас, пока стройки наши только начинаются, я захотела 5000, и там, на стройках наших, уже почти 3/4 народу, несовершеннолетние. Мы занялись эксплуатацией детского труда, фыркнула Ира, которая к столу принесла бутылку вина из своих запасов. Ирин вопрос Ольгу очень удивил, главным образом потому, что именно Ирина курировала все строительства в городе и лично рисовала эскизы всех новых зданий. Но, очевидно, вопросами о том, каким образом ее эскизы материализуются, она вообще не задавалась. Можно и так сказать, а можно сказать, что занялись практическим обучением будущих специалистов. Сейчас только в новом здании реального училища 2000 этих детей учатся в 3 смены, и еще по 6 часов в день на стройках практику проходит. Должна отметить, что наш славный подрядчик Савелий Никитич мало что прекрасный поселок спроектировал, так еще и работу очень грамотно организовал. У него одновременно там работает почти 2500 человек, и никто не простаивает. А что Маслов строит? Полюбопытствовал Петруха, а то я со своими командировками как-то выпал из тутошней действительности. Новый микрорайон на 2000 квартир, там будет 2 детских сада, 2 школы и поликлиника. А новую больницу и дом культуры парни из Москвы строить взялись, то есть это они пока из Москвы, но двое из троих уже закидывают удочки на предмет здесь остаться. Это, конечно, мило, допустим, коробки они выстроят, а где хотя бы стекла для окон брать? Я уже о трубах для водопровода не говорю. А ты зачем кирпичи шведом толкал? Я стекло с приличным запасом у них же и закупила, через отдел внешней торговли целевым назначением. И трубы, причем не только для водопровода, но и для центрального отопления. Пока, правда, с батареями не определились, но если чугунную печку в срок запустим. Федя Тетеркин, литейщик питерский, сказал, что он отливку чугунных секций для батарей отопления за пару недель наладит. Страус, сколько? Он, конечно, на вид парень нехилый, он еще и очень неглупый. Еще в июне сманил из Ленинграда с десяток своих знакомых. При той безработице, что в Питере сейчас творится, найти хоть сотню человек, чугуна расплавленного не боящихся, это работенка по пару часов. Сейчас половина, ну, кто поопытнее, на заводе огнеупоров всякие горшки себе лепит, а остальные для себя же дома ускоренно возводит. Да, 5 мужиков сильно стройки ускорит. Не 5, их уже 2-3. У знакомых свои знакомые нашлись, и не только литейщики. Арматуру для перекрытий сейчас уже на механическом потихоньку катают, сперли мужики где-то прокатный стан. А сталь где берут? У нас же даже домно хорошо, если осенью заработает. Пока побираемся по железной дороге в основном. Там столько металлолома скопилось. Понятно, что нам сейчас не любой лом подходит, но мелочевка всякая, типа ржавых костылей и болтов вполне. Мы же из них арматуру для железобетона, а не для ядерного реактора делаем. Там рабочий один вместе с прокатным станом приволок и пневматический молот. Так они всю эту мелочевку сначала в небольшие брусочки в кузнице на молоте перековывают, а потом уже в прокатный стан пихают. Я лишь удивляюсь тому, как быстро они все это проделывают. Похоже, что попав в прошлое, я скоро вообще всему удивляться перестану. Мужики сперли прокатный стан. Не перестанешь, рассмеялась Света, это он только называется стан, а на самом деле это большая рама с валиками, и вся эта штука весит 3 тонны всего. Тогда непонятно, зачем потом большие станы делать начали, если и на таких. И мы начнем большие делать, потому что тут производительность удручающая, ответила ему Оля. Да и кузнецы за час хорошо, если пару центнеров брусков сковать успевают. А переплавлять лом религия не позволяет, отсутствие энергии. Мартен нам не потянуть в обозримом будущем, да и нет для Мартена топлива здесь. Вася, вон, индукционную печь потихоньку ваяет, но для нее потребуется электричество 3 мегаватта, а у нас генератор в 280 киловатт, который Прокофьев на той неделе запустил, за чудо технологии канает. И на второй, заранее скажу, топлива тоже нет и не предвидится. Правда, если торфом вплотную заняться вот только некому, так что, так чего мы тут сопли-то по столу развозим, давайте нам СТГС поставим. Перед войной тут уже хотели каскад ставить, но оказалось, что невозможно. Вся вода сквозь карсты уйдет, тихо сообщила Света. Я твою сказку помню, ухмыльнулся Саша, и даже погулял по окрестностям. Эти, как бы их назвать без использования матерщины, сначала канал в известняке прорыли, к тому же плотины хотели ставить по-коммунистически, то есть высоченные и широченные. А если по уму, я уже прикинул, то можно нужно плотины ставить русловые и, как это потом называлось, недельного или даже суточного регулирования. Причем невысокие, метров по 10, а парочку, вообще 6-метровых. Это что, наши предки идиотами были? Ведь там до войны успели сколько миллионов кубометров земли перелопатить. В буквальном смысле слова, ведь все рыли лопатами и землю тачками таскали. Нет, идиотами они явно не были, ответил ей Вася. Они просто не умели в поворот на лопастные турбины. А мы умеем, так что Сашина идея мне нравится. Мне тоже, ответил геолог, но, вероятно, меньше, чем тебе. Я карту нарисовал, пока еще примерную, и получается, что на весь каскад нужно будет дамб по берегам насыпать 30 км. Это для высоких плотин только, да еще кое-где берега все же придется гидроизолировать. Последнее, конечно, вообще мелочь по сравнению с дамбами. Дамбы, как я понимаю, тоже мелочь. В Боровном мужики этих дамб, причем 5-метровой высоты, Под 10 километров насыпали за год. Именно что лопатами и тачками. И мы насыпем. 10-метровой высоты насыпали. Но они дамбы из песка строили. Здесь такие не подойдут. А мне очень нужно много электричества, заявила Ира. Причем чем скорее, тем лучше. Раз уж сами мы себе больше электричества сделать не можем, то нужно его просто купить у буржуев, например, заметила Оля, усаживаясь за стол. Так что давайте выпьем за Петруху, который нам денежку на все полезное таскает, провозгласил разливший бутылку по рюмкам Вася. И за то, чтобы он и на нормальную электростанцию денег нарыл. В самом начале августа Аня изготовила для Петра несколько фотохромных стекол, что само по себе оказалось очень непросто. Однако оказалось, что сделать из этого стекла линзы для очков гораздо труднее. Настолько труднее, что в СССР имелся единственный завод, где такие линзы делались, и работало на этом заводе аж 80 человек, а производила эта толпа профессиональных оптиков примерно 1000 очков в год. Правда, для той фабрики уже было заказано новенькое, совершенно германское оборудование, и даже главного инженера из Германии выписали. Однако по плану обновленный завод в Витебске предполагалось запустить году так в 30-м, поэтому молодая женщина-химик, если ее кто-то называл химичкой, то рисковал получить половником по лбу, просто продублировала через Семашко витебский заказ, а специалистов, с подачи Бридиса, который по старой работе был немного в курсе, набрала из временно безработных оптиков Сабуховского завода. Там-то оптическое производство после революции так и не смогло пока возродиться, а денежку зарабатывать на оплату не сильно дешевого оборудования ударными темпами стал Володя Сердобин. Заметку про вашего мальчика, написанную Семашко, в Европе заметили, причем, как ехидно отметила Гюльчатай, по причине упоминания в ней гонококков. Вероятно, из-за этого даже высокая цена, буржуям препарат предлагался по 20 рублей за флакончик с 44-граммовыми таблетками, то есть за один полный противотифозный курс, покупателей не отпугивало, лаборатория не успевала удовлетворять даже небольшую часть зарубежных заказов, и производство ядовитого химиката было вынесено на отдельную фабрику. Володя на фабрике развернулся во всю свою технологическую мощь. В сутки он, вместе с примерно десятком специально подобранных выпускников разных химических институтов, выпускал по 10 килограмм препарата, немного больше 10, но Гуля поставила перед ним задачу обеспечить внутренний запас в 2 миллиона полных курсов до конца года, так что за границу поступала хотя и большая часть продукции, но все же не вся, и всем было ужасно жалко упущенной выгоды, поэтому Володя усиленно строил еще и фабрику по изготовлению стерла, правда вместе, для этого не самым удобным, от Боровичей по прямой до берега озера Коромажа, где шла стройка, было больше 40 километров, но именно там Саша нашел весьма значительное месторождение пирита. А пирит – это серная кислота, которая, по словам химиков, была кровью современной химии. А что до расстояния, так расстояние правильнее считать не в километрах, а в часах и минутах пути. Довольно небольшую часть шведской выручки Егор потратил на приобретение у тех же шведов стального железнодорожного моста, строящегося сейчас через Мсту. Причем новый арочный мост строился, как и старый, по проекту Белолюбского, с той лишь разницей, что все фермы делались сварными, а вместо клепок фермы соединялись друг с другом на болтах. Ну и сталь была выбрана получше, благо у шведов было из чего выбирать. В результате мост, как специально пересчитала Ира, мог легко выдерживать даже проход эшелона с 90-тонными вагонами, но пока что самые тяжелые вагоны делались на 26 тонн вместе с грузом. В планах было железную дорогу протянуть к новому химзаводу, но это были пока лишь планы, так что закупаемое в Швеции оборудование с изрядными трудностями перетаскивали на стройку в основном гужевым транспортом. И закупалось оно в Швеции лишь потому, что шведов вообще не интересовало, зачем такое оборудование нужно. Германцы же, которые изготовили бы его гораздо лучше, могли, по мнению Ани, сделать из предоставленных чертежей определенные выводы, и потому их было решено оставить в неведении. А вот станки для нового, точнее, быстро модернизируемого до основания, механического завода закупались исключительно в Бельгии, причем по очень даже щадящей цене. То есть по документам цена была скорее неоправданно высокой, однако бельгийские капиталисты были умными не только по части машиностроения, и деньги умели не только зарабатывать, но и со вкусом тратить, а чтобы тратить их именно с удовольствием, Желательно в этот момент быть здоровым, а тот же метилурацил заметно ускоряет регенерацию тканей при травмах. Вроде бы ускоряет. Правда, когда Аня услышала, как бельгийцы проверяли этот эффект, она предложила бельгийцам вообще никаких лекарств не продавать, но Валя сказал, что нам на негров в нашей ситуации необходимо безразличность проявить, пока что деньги важнее, а затем и Валера что-то жене на ушко прошептал, и она забрала свои слова обратно, так что почти половину стоимости станков оплачивала совершенно американская компания, торгующая в Европе очень недешевыми лекарствами. Айра, спустя год после перемещения, внезапно поинтересовалась у Ани, откуда та, сама себя называющая металлохимиком, так хорошо в фармакопее разбирается. Вообще-то у меня специализация была по тонкой очистке веществ, и последнюю курсовую я делала под Самарой. Там как раз фармзавод обратился к нам с импортозамещением помощь. В частности, они стирол получали из Бандеростана, а когда перешли на отечественное сырье, у них массовый брак пошел. Вот я и познакомилась с продуктами, которые на той фабрике выпускали. Не со всеми, конечно, но кое-что запомнила. Еще в Ставрополе свою методику очистки немного повнедряла. А что, в Бандеростане стирол лучше нашего делали. Как ни странно, но наш оказался просто идеальным по чистоте, и старые технологии переработки просто этого не учитывали, они под технические были заточены. Ну а мне пришлось тогда по всей технологической цепочке пройтись, чтобы понять, откуда и какая грязь прет. Тогда все мои инновации свелись к тому, чтобы специально в сырье примеси подсыпать, которые подавляли побочные, но заранее учтенные в техпроцессе реакции. Ну, с левомицетином нам повезло, а остальное, как делать аспирин из фенола, Байер еще в 19 веке придумал и все подробно расписал, я же только продвинутую технологию очистки сырья применила, ведь фенолят натрия, металлоорганика, то есть мне по специальности получается, а все прочие, что сделала, там химия простая, народ просто не в курсе, что это лекарство. По большому счету с фармакопеей у меня отношения сложные, и как большинство необходимых лекарств делать я и понятия не имею. Но у Гули, как у хорошего полевого врача, фармсправочник с собой имелся, со структурными формулами почти всех химических медикаментов, так что глядишь, и местные химики-органики их воспроизведут в обозримое время. А я все, что могла, уже в этой части сделала. Жалко, а ты титан сделать сможешь? Георгий Нилович Иванов на жизнь мог особо и не жаловаться. Мало того, что за работу бухгалтером в управлении по трибкооперации он получал почти 40 рублей, что для Оренбурга было более чем неплохой зарплатой, так еще мог, как и все сотрудники конторы, продукты приобретать практически за полцены. И не только продукты, так что в целом жизнь у него была довольно сытая и, по мнению соседей, даже зажиточная. Поэтому никто из соседей и сослуживцев так и не понял, почему этот пожилой человек в одночасье уволился и куда-то уехал, причем даже бросив изрядную часть имущества. Поговаривали, что его просто забрали в акпу как царского офицера, но обычно акпу не выделял арестованному отдельный вагон для перевозки семьи и сотрудников на погрузку вещей не присылала. Георгий Нилович на судьбу не жаловался, но и причин для особой радости у него все же не было, ведь работал он исключительно ради прокорма, а заниматься тем, чему учился и чем начал, причем весьма успешно, заниматься до революции, возможности не было. Раньше не было, но когда у него во дворе появился странноватый молодой человек, все внезапно изменилось. «Капитан Иванов», — поинтересовался тот, — «мне по вашему поводу дал хорошую рекомендацию генерал Ипатьев. Я не капитан уже 10 лет, да и господин Ипатьев, насколько мне известно, да мне плевать. Товарищ Сухов говорит, что русский офицер, он офицер до гробовой доски, ну, в большинстве своем. Но дело не в этом. Позвольте представиться и изложить цель моего визита. Я, Владимир Сердобин, барон Сердобин», парень довольно заржал, «в настоящий момент начальник специальной химлаборатории особого 9-го управления. Из достижений могу похвастаться разработкой перитовой печи на 32 пуда перита в сутки». «Да уж, достижения не из последних». «Вот именно. А вы все же выстроили 6 печей, сжигающих по 150 пудов перита в час, я знаю, 11. Тем более, нам нужно выстроить еще 4 таких печи, почти таких, Там еще некоторые доработки были бы крайне желательны. Но не суть, я приехал предложить вам работу по постройке и обслуживанию этих печей. То есть вам их предстоит спроектировать эти печи и возглавить их строительство, а затем, уже в должности директора завода по производству кислоты, руководить их работой. За все это вам предлагается оклад жалования в 300 рублей. Парень окинул взглядом крошечную избушку, во дворе которой они стояли, нормальная благоустроенная квартира. Обслуживание медицинское такое, что и в Европах не найти. Переезд полностью за счет конторы, с собой можете взять что угодно, лишь бы в один вагон товарный влезло. Подъемные, конечно, само собой. Ну а в качестве частного совета могу сказать, что мебель, если она недорого вам как память, с собой лучше не тащить. Там местная фабрика сейчас ее делает великолепно, и цены на нее доступны даже простым рабочим. И где же такое счастье мне предлагается? В Боровичах, это в Ленинградской области. Кто-то скажет захолустье, но я думаю, что через год-два и Петербург, и Москва рядом с этим городом сами захолустьем покажутся. Московские архитекторы, например, даже взятки предлагают, чтобы на постоянную работу в городе остаться. Рассказывайте, интересно. Тогда у меня один вопрос. А эти подъемные когда получить можно? Ведь даже вещи упаковать и к вокзалу их отвезти. Я же сказал, переезд за счет конторы. Как только контракт подпишете, я и помощников вам тут же приведу. Они упаковать все нужное вам помогут. На вокзал отвезут все и в вагон аккуратно погрузят. Но мне же надо расчет получить. А это дело не быстрое. Вы же не станете здесь ждать, пока я все бумаги оформлю. Ипатьева Георгий Нилович очень уважал, ведь это он в начале 15-го своего ученика пригласил на работу и своей властью присвоил ему звание тогда еще штабс-капитана, обеспечившее и изрядный оклад, и возможность заняться интересной и важной работой. А раз он снова дал ему рекомендацию, то отказываться было бы просто глупо. Ждать я вам помогу расчет быстро оформить. Если согласны, то завтра утром на работу к вам зайдем, там за полчаса все сделаем, а затем вещи соберем и поедем. Поезд на Москву только в понедельник, литерным поедем. Инженер-капитан Иванов лишь на секунду пожалел о том, что согласился. Когда в правлении барон Сердобин сунул под нос начальнику темно-красную книжицу и приказал увольнение оформить и расчет произвести за 15 минут, но, увидев изменившееся лицо военного инженера, Сердобин увлек его на улицу покурить и пояснил: «Девятое управление ЭКПУ, оно научно-техническое, вы тоже такое удостоверение получите, чтобы прочие товарищи вам работать не мешали. И не волнуйтесь, у нас борьбой с контрреволюцией никто не занимается, есть дела поважнее. Да, еще если вы кого из специалистов вдруг вспомните, кто работать умеет и любит, или просто людей грамотных, которые каким-то большевикам не понравились происхождением, то имейте в виду, любой наш сотрудник имеет безусловное право любого человека забрать к себе, любого, вот только и отвечать за него нашему сотруднику и придется». Товарищ Павловский спокойно сидел у себя в кабинете, когда в него заскочила Аня, секретарша директора, и вид ее был какой-то испуганный. «Николай Николаевич, к вам посетитель». «И где он?» Во-первых, Николаю Николаевичу вообще не нравилось, когда его отрывали от работы, а во-вторых, он считал Анечку дурой, не вообще дурой, а дурой именно в роли секретарши. Он приказал вас в кабинет директора привести, пригласить. Ну, раз приказал, дура, она дура и есть, несмотря на должность заместителя секретаря институтской комсомольской организации. В кабинете директора самого директора не оказалось, зато там сидел посетитель. И даже не сидел, а стоял во весь свой воистину гигантский рост. Жестом пригласив Павловскому присесть, он склонился над ним и, к удивлению Николая Николаевича, сначала попросил извинения. «Вы уж извините, что я так, стоя над вами нависаю. У меня нога периодически болит сильно, сгибать ее практически не могу. Но ждать, пока она пройдет, некогда. У меня к вам вопрос более чем срочный. В части гидротехники вопрос, скорее, в части гидрографии. Заранее предупреждаю, я в этом ни ухо, ни рыло, а наш геолог, который все материалы подготовил, сильно сейчас занят, поэтому послал к вам меня. Короче, мы сейчас строим гидроэлектростанцию «Каскад ГЭС». Стройка уже началась, и нам было бы крайне желательно, чтобы вы оказали нам определенную помощь как раз по части гидрографии. А вам не кажется, что гидрографические исследования нужно проводить до того, как приступать к стройке? Мы провели, но тут один участок некоторые сомнения вызывает. В принципе, мы его и пропустить можем, но при этом недополучится довольно много энергии. Вот, смотрите, и здоровяк достал из стоящего возле стола портфеля толстую папку. Спустя час Николай Николаевич с трудом оторвался от изучения бумаг. Никогда еще он не видел столь подробных геологических карт. Сколько же времени было потрачено на их составление? Скорее всего, изумление свое он облег в словесную форму, так как гость тут же ответил: «Да Сашка там минимум полгода носом землю рыл, эти 100 километров вдоль и поперек прошел, а вот здесь, видите, идет разрыв пластов, небольшой, но все же заметный, и он опасается, что предложенное решение может оказаться недостаточным. Позвольте уточнить, здесь предлагается 1,5 километра русла просто в бетон надеть, да русло, хрен бы с ним, забетонируем, для бетонных заплаток по руслу мы вообще цементный завод достраиваем. А вот здесь, в зоне затопления, прослой известняка уже по берегу выше уровня половодья прикрыт глинами всего 12 метров, и он просил выяснить, не стоит ли по берегам весь этот участок забетонировать. Да, параметры глин в конце раздела указаны, а увидеть это, Николай Николаевич показал рукой на разложенные на столе бумаги, глазами можно, без проблем, поехали посмотрим. Откровенно говоря, я сам надеялся, что вы посмотреть все захотите. Вы тоже геолог или гидротехник? Да что вы, так, нахватался умных слов. Вообще-то я станками занимаюсь специализированными, мне как раз электричества очень не хватает, так что все мы очень надеемся на эти гидростанции. Ну что же, мне действительно будет очень интересно на все это вживую посмотреть. А территориально это где? Мста, город Боровичи. Тут недалеко, если выехать ближайшим поездом, то завтра уже на месте будем. Я не знаю, кто вы по должности, но хочу сказать, что так дела не делаются. Надо согласовать командировку с дирекцией. Сейчас здоровяк приоткрыл дверь и пригласил директора, сидящего, оказывается, в приемной. Мы тут с товарищем Павловским в командировку на несколько дней едем, вы там распорядитесь все оформить как надо. На сколько дней? Пока не знаю, но вы срок поставьте, когда он уже вернется. Договорились? И, повернувшись к Николаю Николаевичу, спросил: вам что-то из дому захватить надо? Про еду, одежду и прочее не беспокойтесь, мы всем этим вас обеспечим. Ну нет тогда. Извините, а вы кто? В смысле по должности будете? Извините, в попыхах не представился. Сухов Валентин Николаевич, начальник особого 9-го управления АКПУ. Интересно, а кто тогда, который вас послал? Сашка-то, геолог он наш. Да вы не переживайте, нормальный парень, вам понравится. И, когда уже они усаживались в машину, ждавшую Сухова у подъезда, добавил: у нас вообще все несколько забавно, но очень серьезно, вам действительно понравится. Застольный разговор. Когда 1 октября все собрались праздновать 26-й день рождения Светланы, за столом и об этой компании разговор зашел, но еще до того, как все собрались, Гуля, оставшись вдвоем со Светой на кухне, вдруг поинтересовалась: Свет, а у тебя со здоровьем все в порядке? Вроде да, а ты чего спрашиваешь-то? Я как-то плохо выгляжу. Выглядишь ты великолепно, но вы с Петрухой уже больше года женаты, а с детьми у тебя все никак не получается. Гуля, мы же для получения подлинного документа расписались только. Ну ты и дура, мало что здесь и сейчас подходящего мужа не найдешь, так еще и документом от мужиков отгородилась. А ведь большинство нынешних к браку подходит очень ответственно. Мы зачем вообще на свете живем? Вот то-то. Ирис месяц до родов осталось, Аня тоже весной. А ты что, в старые девы метишь? Выкинь всю дурь из головы и срочно займись. Мне с Петрухой поговорить? Не надо, я сама как-нибудь. Ладно, поверю тебе. Но учти, через неделю проверю. Ну ладно, через две. А когда уже подняли тост за новорожденную, Оля задала Пете давно волновавший ее вопрос: ты мне про эту американскую компанию поподробнее рассказать можешь, чтобы мне планировать наши зарубежные закупки поточнее? Да чего там подробного-то? Я, когда в Филадельфию приехал, случайно завалился в ресторанчик, в котором эмигранты русские, оказывается, собирались. Но я-то аргентинец, по-русски не бум-бум. В общем, там наши беглые дворяне упомянули, что какой-то там экс-поручик разорился и теперь ему остается лишь повеситься. Причем они это так радостно обсуждали, видать очень поручика не любили. В общем, фамилию я запомнил, потом узнал, что живет сей господин в городе Честер, заехал к нему, поговорил. Нормальный мужик оказался, за веру, царя и отечество задницу не рвал и вообще воевал во Франции, откуда его, раненого, просто в Америку и увезли в военный госпиталь, причем по ошибке увезли, а насчет вернуться, так денег у него не было. В общем, договорились так, его компашку я выкупил, название поменял, это, оказывается, очень просто там делается, а самого его нанял директором с окладом в $100 в месяц. А это много или мало? Спросила именинница. Это, можно сказать, авердофига, если ничего делать не требуется. Ну, раз в месяц в банк сходить, собственно зарплату получить, иногда на телеграммы ответить. Я мужику пообещал, что в качестве премии заберу его обратно в Россию через 3 года, если он захочет. А захочет, на 100 в месяц, как я понимаю, там довольно сладко жить можно. А если он сразу много денег со счета снимет, сразу не получится, там просто столько нет. Межбанковские переводы еще в прошлом веке придумали, а сейчас, оказывается, уже и телек сработает. А насчет захочет, так у него здесь, оказывается, жена и дочка оставались. Дочку я уже нашел, она теперь у нас в школе преподает и с отцом переписывается. Он скоро к ней в гости приедет. Сейчас фирма выросла изрядно, там уже целых 3 человека у него пашет, не отрывая задницы от стульев, так что теперь он и в отпуск может сюда съездить. Я вас с ним познакомлю. Все это очень интересно, заметила Оля, но я о другом спрашивала. А, сейчас аппарат Телекс у нас стоит в Ленинграде, официально, в отделе международных расчетов ВСНХ, а физически в выделенной нам комнатухе в управлении АКПУ. Это Киров распорядился. Кабельную линию уже почти до нас протянули, к ноябрьским поставим к тебе в кабинет. Ну, это если с постройкой здания управления не затянем. Тогда ты прямо отсюда сможешь управлять счетами всех наших зарубежных компаний. Всех? Ну да. Европейским счетом Yellow Bridge Crafts Schweizerischer Bankverein, то есть в швейцарском банке, счетом нашей Svensk-Argentinsk Handelsbalak в Swissbank Corporation и ARM Dev Society Generale de Belgia. Но самое главное, ты всегда будешь знать, сколько у нас импортных денег. А это, бельгийское, это что? Название у нее какое-то подозрительное. Французский язык, он такой забавный. Название можно расшифровать как лекарство Аугуста Антония Альвареса, а можно перевести как ну, типа ресурсы. Официально мы, в смысле ИБР, через нее лекарства Анины там продаем, но формально компания любой экспорт-импорт в Бельгии проводить может. Сейчас через нее я станки для Вали заказал. А почему в Бельгии? Мы вроде на германские договаривались, удивился Валентин. Проснулся. В нынешнем мире бельгийцы металлообрабатывающие станки делают лучше всех. К тому же бельгийцы принимают нашу оплату по бартеру, а немцы – нет. Я понимаю, для нас этот мир выглядит вообще как страна непуганных идиотов. Банковские транзакции через Телекс проводятся, но бельгийские промышленники искренне убеждены, что станки они для Аргентины клепают. Да прикидываются они, все они прекрасно понимают. Не прикидываются. Мы зачем эти ржавые галоши покупали? Аргентинский каргошип Мирафлорис грузится в Антверпене и не спеша так чапает в Буэнос-Айрес. А в Мурманск приходит вообще комсомолец Мордовии. Спутникового трекинга пока в природе-то не существует. Кстати, а настоящий комсомолец-то как сейчас? В Усть-Луге на мелком ремонте. Капитан Вартенбург сказал, что ремонта хватит лишь на то, чтобы калоша эта за зиму не потонула прямо у причала, а пока металла на обшивку не будет, для работы его не починить. Да, разруха. А станки, как я помню, мы сразу хотели электрические. Так что у нас с этим самым электричеством, ты слишком много времени проводишь на механическом, и просто не заметил, что у нас в микрорайоне не просто котельная, а теплоэлектростанция. Фирмы Ася, между прочим, какой-какой, Ася, Петруха электростанцию у шведов купил, тут же уточнила Светлана. Котлы нам в Нижнем Новгороде, на Сормовском заводе свояли, стокеры ты сам, если не забыл, на механическом у нас сделал, а дрова мужики в лесу рубят. У нас что, весь микрорайон дровами отапливается, удивилась Ира. Сейчас дровами вся Москва отапливается, и вообще почти все города в стране, не говоря уже о деревнях. Но мы, самые умные, то есть благодаря твоему мужу, который в этом деле умнее всех, у нас котлы пеллетами греются, а их мы из мусора тоже сами делаем. А мусора-то деревянного у нас много, ведь вся зона затопления первой ГЭС от леса чистится и все ветки на пеллетные станки отправляются. Что потолще, на уголь для домны нашей, а мелочь тоже напрасно не гниет. С мусором понятно, а на все намеченное электричество-то хватит? Нет, конечно, снова в разговор вступил Петя. Однако некто Прокофьев уже, из штанов выпрыгивая, пытается скопировать шведский генератор, с большим успехом, конечно, он наизобретает. И вот как раз в этом лично у меня сомнений нет. Викентий Станиславович перетащил к нам в Боровичи семерых своих не одноклассников, а выпускников того же института. Далеко не все они электрики, но нам это даже на пользу. Один Аристарх Угрюмов чего стоит? И чего же? Он как раз турбинами паровыми занимается, еще до войны опыта набирался в Англии. Набрался. На нашей ТЭЦ как раз его турбина крутится. Правда, он матом кроет всех за то, что на турбину авердофига всего у буржуев закупать приходится, но тут уж пусть Валя старается все импортозамещать. Хотя пока у нас для новых заводов электричества нет. А когда оно будет? Ну, постройку здания ГЭС уже начали. Пока мижень, то самое оно его строить. Конечно, только фундамент в этом году поставим, но ГЭС уже следующим летом запустим. С одним 3-мегаваттным генератором, опять АТАСи, а остальные, надеюсь, еще за год пустим. Долго, да уж, не быстро. Однако пока у нас есть источник денег и никто нам не мешает делать что хотим, то мы сможем года за 3, как раз на этой станции опыта поднабравшись и репутацию среди специалистов заработать, весь каскад выстроить. И вот тогда у нас будет 7 20-мегаваттных и 2 12-мегаваттных станции, что в сумме даст примерно 170 мегаватт только с реки. Столько тебе хватит, наверное. Ир, а зачем тебе-то много электричества? Алюминий для самолетов добывать будешь? Поинтересовалась Света. Алюминь тоже лишним не будет, но лично мне нужен титан. А личика, начал было Петя, но спохватился и перефразировал свой вопрос. А алюминием никак не обойтись, видите ли, бомбина, произнесла Ирина нарочито ласковым голосом. Если бы мне был нужен алюминий, я бы сказал алюминий, и, сменив интонацию на максимально жесткую, продолжила. Но мне нужен титан, поэтому я и говорю титан. Алюминий все равно вам делать придется, ведь тянуть высоковольтки медным проводом, как это принято сейчас, полный несколько недальновидно. Саш, а бетона-то у нас хватит на все эти стройки? Бетона хватит, и, что характерно, арматуры тоже хватит. А хорошо, что Георгий Нилович уже 2 перетные печки запустил, высказала свое мнение именинница. Теперь стали сколько хочешь, ну, достаточно, чтобы все нужное строить. Забавно мы тут устроились. Уголь из дров получаем, руду из перита жжем. Свет, перитный огарок в качестве руды никуда не годится, поделилась химическими знаниями Аня. Пока не годится, то есть пока у нас электричества нет. Мы в домне руду из белого переплавляем. Это откуда? На нашей карте называется Люботина. Охру на железо переводим, удивилась Ира. Там же чуть ли не лучшие охренные глины. Охру не трогаем, там и чистого лимонита много. Конечно, в качестве руды лимонит четверть угля в домне фактически уходит на удаление воды из гидрокиси железа, но пока другой руды у нас нет. И вообще, пока в Советском Союзе сейчас со сталью так паршиво, что без своего производства мы бы ничего построить не смогли, так что уж лучше так, чем никак. Я вот одного не понимаю, если ничего нет, то как мы-то все построить смогли? Несколько удивилась Света. Не мы, поправила ее Оля, мы только добыли немножко денежек, людей правильных смогли в нужные места поставить, и вот они-то все это и выстроили, и дальше строить будут. Георгий Нилович сидит ждет, пока Угрюмов новые турбины не сделает. Его-то печки уже готовы парно-турбины подавать. Аристарх Евгеньевич обещал к Новому году обе сделать, а это сразу почти 5 мегаватт электричества нам обломится. То есть перит у нас в качестве топлива только, ну, если не считать 10 тонн серной кислоты в час с его печей, то да. А я это электричество себе заберу, решила уточнить Аня. А на титан его никак, снова завела свою шарманку Ирина. Титан тебе со второй ГЭС пойдет, хмыкнула Аня. А с первой электричество все уйдет на новую металлургию. Я им из соли сделаю соляную кислоту. Кислотой из спиритного огарка вытащу хлорное железо, потом его восстановлю в водороде, и вот из этого чистого железа Валера сварит любую сталь. А потом придет товарищ Киров или, скорее, товарищ Куйбышев придет и всю сталь заберет, поделился своим видением перспектив Василий. Алконавт Валериан Владимирович ничего у нас не заберет. Мы ему ничего не скажем про то, что у нас спецстали имеются, хихикнул Валентин. Нам они самим пригодятся. Но в принципе Ира-то права. Одного железа маловато будет. Ань, а почему ты собираешься так сложно железо из перита вытаскивать? потому что в тонне нашего огарка кроме железа есть и другого довольно много. Меди 6 кил, цинка уже 10 килограмм, килограмма 3 свинца, кобальта полкило, а еще 30 грамм серебра и 1,5 грамма золота. Я же уже говорила, я специалист по извлечению чистых веществ, и вот все перечисленное и еще немаленький список всякого вредного я из огарка вытяну. Откровенно говоря, при нынешних ценах на медь даже чистое железо пойдет за отходы производства. Ань, ты на самом деле медь из него добудешь? Сколько? С внезапным интересом в разговор влез Петруха. А то я сейчас как раз думаю над тем, как бы меди у буржуев подешевле купить. Когда Иванов 4 печки запустит, то выход будет чуть меньше тонны в сутки. А что, у бельгийцев медь трудно купить. Как металлу медь нам вообще никто в Европе не продает, только в изделиях, причем в дорогих изделиях типа паровозов. Европа же сама почти всю медь покупает, и они успели почти все законтрактовать. Бельгийцы даже закон такой приняли, что за границу медь только в изделиях продавать можно. К тому же и янки свою выгоду тоже блюдут. Борзик, по информации из источников, близких к осведомленным, для паровозных котлов покупает за океаном или в Бельгии не медь, а готовые медные трубы. А бельгийцы, конечно, медь из Африки возят, но у них просто металлу купить даже посложнее будет, чем у янки. Я понимаю, тонна в сутки погоды не сделает. Ань, на генераторы и на городскую разводку нам пока хватит, а там посмотрим. Нам дальше, чем до 29-го года, всяко загадывать не приходится. А потом наступит Великая депрессия и нас всех убьют, меланхолично заметила именинница. Нет, просто начиная с 29-го у нас все завертится гораздо быстрее, но денег из-за рубежа уже не будет и нам придется все делать уже самим. Вот Вася моторчик Карлу Юльевичу сделал. Вася уже несколько моторчиков сделал, усмехнулся тот, и на достигнутом останавливаться не собирается. Сейчас у Васи трое инженеров, охреневших от увиденного мотора, срочно трактор на его базе изобретают. А всего у товарища Бридиса уже больше полусотни человек работает. Как Валя станки до кондиции доведет, то по моим прикидкам у него ежесуточно будут делать по паре тракторов и по одному автомобилю. Это уже интересно, заметила Гуля, а то мне по больным на лошадке кататься уже надоело. Ясно, нужно будет озаботить Воропаева изготовлением легковушки, а то он пока грузовички делать собирается. У тебя мотор, если я не ошибаюсь, меньше 20 сил получился. Какие грузовички-то? С дизелем только тракторы делать будем, а грузовики? Этот Воропаев, мужик интересный. Я ему только намекнул насчет газогенераторного питания моторов, а он уже и эксперименты всякие провел на старом моторе от Руссо Балтобредового, и почти рабочий мотор доделал. Ну, после того, как я сказал, что для такого мотора компрессия в пределах 10 будет нормой, он думает, что мотор получится сил слегка за 40, а на таком даже трехтонку делать не стыдно. Причем он больше всего доволен, что кучу сложных в изготовлении деталей покупать не потребуется, хотя бы тех же карбюраторов. А свечи уже в СССР для моторов делают, ты не поверишь, их в Боровичах делают. Плохо, что один рейс гужевой за бокситом 5 суток занимает, но мужики уже пару телег завезли, производство на полгода сырьем обеспечили, так что у нас свечи есть. А делают ли еще где-то, я не знаю. Правда, Валера сказал, что свечи делаются плохие, и пока мы какую-то хромтитановую сталь не сварим, они плохими и останутся. Но ничего, раз свечи сами делаем, просто сделаем побольше, будем их почаще менять. Все это хорошо, несколько сердито заметил Валя, но где мы будем хотя бы масло для моторов брать? Карл Юльевич говорит, что на все местные ЭКПУ они раньше получали одну бочку в год, поэтому даже его драндулет не каждый день использовали. Вот как раз это пусть тебя вообще не беспокоит, отозвалась Аня. Мы же уже привезли два пушечных ствола из Питера. Не вижу связи. Немецко-фашистские гадины в войну массово делали синтетическое топливо по процессу Фишера-Тропша. То есть большей частью по процессу Бергиуса делали, но нам пока его не потянуть. Так вот, в зависимости от давления и типа катализатора на выходе получается в разных пропорциях бензин, керосин, дистопливо, газы разные горючие и, при некоторой фантазии, искомое масло. То, что в народе именуют синтетикой. Причем лично мне из этой пушки гораздо нужнее не бензин, а этан-бутановая фракция, и у нас с тонны угля выйдет, кроме всего прочего, бутана под сотню килограмм, 300 литров солярки и литров 100 лучшего на сегодняшний день моторного масла. Жалко даже, что в моторы современные его лить нельзя. А тогда зачем? Поэтому Васины дизели без масла не останутся, он их все же по чертежам 21 века ваял. А вот с Володей Воропаевым нам предстоит долгий, надеюсь, плодотворный разговор. И на какую тему? Позволь поинтересоваться. Позволяю, интересуйся. Я уже посмотрела на его мотор, который он делает для генераторного газа, и мне кое-что не понравилось, по части как раз смазки. То есть мотор ему придется переделывать довольно серьезно. Ань, Владимир Тихонович родился и учился в веке 19-м, ты уверена, что он хотя бы понять в состоянии то, что ты ему сказать хочешь? Ну, судя по списку станков, которые он через Петруху заказывать собрался, он уже понял, и вообще, мне кажется, нынешние инженеры более понятливые, чем в 21 веке. Знания у них, конечно, пониже, но зато они заметно поширше. Так что вопрос лишь в том, как быстро Петруха денежки на эти станки нароет. Ань, я не могу там денежки добывать быстрее, чем здесь народ творит мацанности. Причем по части огнеупоров мы свою квоту в закордонье уже, похоже, выбрали, так что только твои ребята могут поток наличности расширить. Как с левомицетином дела? Пока все так же. А как с тетрациклином? Ну, Еловбридскрат к процессу готова, мы даже поле, на котором нужная плесень была обнаружена, выкупили. Так что теперь просто ждем, пока Гуля не подготовит спецов, которые смогут плесень эту с поля выковырить. Специалистов мне готовить не нужно, ответила майор медслужбы, их в Россиюшке как грязи. А вот как среди них человека найти достойного, ему же придется рассказать, что искать и зачем, ну... чтобы объяснить как, а ведь результат даже не в миллионах прибыли может исчисляться, а в миллиардах, и кто тут гарантированно не соблазнится, я уже не говорю, что все эти изучатели природы с младенчества о мировой славе мечтают, я, вообще-то, так и подумал, поэтому решил светлого будущего не ждать особо, и скоро уже в Антверпен придет груз из сотни бочек с американской землей, интересно, как эту землю на таможне декларировали, пробурчала про себя Гуля, но Петр ее услышал. Во исполнении последней воли недавно усопшего американца, который завещал похоронить себя в американской земле, а Юбер как раз и занимается всякими дурацкими транспортными контрактами, рассмеялся он. Я это завещание даже в американском посольстве зарегистрировал. Ребята, а мы здесь на производственное совещание собрались или для того, чтобы Свету поздравлять? Прервал все застольные разговоры Саша. Мне кажется, что на производственные темы мы можем поговорить и после тоста за именинницу. У кого-то есть возражения? Тогда предлагаю всем налить и поднять бокалы за Свету. В конце октября удача по части кадров улыбнулась и Петрухе. В разговоре с каким-то военспецом в Ленинградском военном училище он в очередной раз поинтересовался, не слышал ли тот о поручике Лаврове, и получил довольно обнадеживающий ответ. Михаил Васильевич, знал его, знатный скорохват был, в Галиции, помню, он за языком ходил, один ходил, и приволок полковника-австрияка, за это должен был Егория получить, но не судьба, пока полковника этого в штаб везли, накрыло конвой артиллерия и полковника сразу насмерть, а потом Иванова сразу на Варшаву бросили, в попыхах-то представление и похерили, скорохват, это кто быстро языков хватает, да нет, это была и Иванова рота особая, командовал ей ротмистр Скорохватов, вот его людей Скорохватами и прозвали. А так-то да, рота-то как раз разведкой занималась да языков от врага таскала. А вы не знаете, что с поручиком этим случилось? Я слышал, что он вроде до конца войны был жив и здоров. Мне это неведомо, но вы можете у самого Скорохватова спросить, он наверняка знает. Так, а этот Скорохватов где? Сейчас вроде как на Соловках, но вы же ЭКПУ. Вам-то с ним встретиться несложно будет. Разговор с Василием Федоровичем Скорохватовым, которого через две недели доставили в Боровичи, оказался для Петрухи очень непростым. Экс-ротмистр к представляемой Пете организации относился очень специфически и даже не старался это скрывать. Но спустя всего лишь неделю он все же скатался с Петром в командировку в Ленинград и вернулся оттуда с совершенно другим отношением к Петиному предложению. Правда, по поводу Лаврова многого он сообщить не смог. Насколько я знаю, в конце 18-го он уехал в Верный, там у него вроде как родственники были, а вот далее судьба его мне неизвестна. Одно знаю точно, к Колчаку он не пошел, считая его откровенной мразью. А вы, я насчет Колчака, я понимаю, что дело мое вы не читали. Мне это не интересно, Я сужу о людях по делам, а не по бумагам. Да уж просто я знал куда как больше, чем Лавров, а потому считаю, что он к Колчаку был слишком снисходителен. Вам такого ответа достаточно? Вполне. А сейчас о делах. Есть мнение, что в Пскове кое-кто ведет себя не слишком вежливо. Весь ноябрь погода стояла удивительно теплая. Только в ночь с 12 на 13 случился морозец около минус 5, но уже 13 днем температура поднялась до плюс 7. С осадками тоже было странно. После сильного дождя 2 числа до 15 вообще не выпало ни капли, а следующий сильный дождь начался лишь 27-го. И вот под этим холодным дождем 2 человека неторопливо прохаживались по единственной относительно чистой улице Древнего Пскова. «Петр Евгеньевич, вы были абсолютно правы. Этот, извините, товарищ Поличкевич действительно редкостная мразь. Но вы уверены, что сами хотите с ним разобраться? Василий Федорович, вы мне все же показали и рассказали все, но если я не попробую, то как могу быть уверен, что удар освоил? А Вацлав Феофанович мне кажется исключительно подходящим манекеном. Тем более, что вы сказали, что сможете меня подстраховать. Вероятно, в лагере я сильно отстал от быстрых изменений в русской речи. Вы вроде все понятно говорите, но слова все же используете по-новому. Когда вернемся, вы мне не посоветуете подходящего учителя. А то если в работе возникнет недопонимание, да, я подстрахую. В любом случае после такого удара он сознание потеряет и расслабится. Главное, чтобы вы слишком слабо не ударили, а сильно, ну, останется синяк небольшой, да и то если удар сердца не остановит, а даже если вы и ребра сломаете, хотя через пальто это кожаное даже вам так не пробить. Впрочем, Миронов и сквозь полушубок пробить мог, вы и от моды отстали. Краска мотофицера отличается тем, что ходит в шинели нараспашку, а вот и он, кстати, идет. Интересно. Он в монастыре губотдел Акпу разместил, потому что тут дорожки мощеные, тут Акпу разместили еще в 20-м, если не ошибаюсь. Ну, удачи вам. Вацлав Феофанович в губотдел шел в наилучшем расположении духа. Этого старикашку из пограничной стражи удалось спихнуть в цепкие лапы Мессинга, и даже если тот ничего не накопает, должность начальника псковского погранотряда у него уже не отберут. Конечно, работать сразу на 4 должностях. Додумать эту мысль начальник псковского губотдела Акпу не успел. Шедший навстречу чекист поскользнулся на мокрой мостовой и, взмахнув руками, чтобы сохранить равновесие, не сильно ударил товарища Поличкевича в грудь. Извинился и пошел дальше, но Вацлав Феофанович вдруг понял, что дышать у него теперь не получается. И это было его последней мыслью. «Я все же вас не понимаю», — уже в поезде недовольно прокомментировал мероприятие Скорохватов. «Теперь эту мразь похоронит с почестями, еще его именем улицу какую-нибудь назовут или даже город переименуют. Не волнуйтесь, Василий Федорович, ничего его именем не назовут, и даже почести на могилку не принесут. У Станислава Адамовича на столе уже лежат очень интересные материалы по контрабанде через псковскую таможню, и потому...» Кто эту контрабанду крышевал? Вы насчет учителя нового русского языка все же озаботьтесь. А по контрабанде вы меня научите, как такие материалы находить.